Глава 21. С момента откровенного разговора с Зарой прошло 2 дня. Все это время я бродил по академии, общался с немногочисленными знакомыми, не чурался заводить новые. Со стороны почти любой бы подумал, что я принял мысль о невозможности покинуть пределы барьера, окружающего академию, и, смирившись, просто отдыхаю. Но все было не совсем так. После того, как Зара произнесла магическую клятву, в которой говорилось о том, что она не сможет никому и никогда рассказать об услышанном, а также использовать полученную информацию против меня, я наконец-то поведал ей о своей сути, о перерождении. В целом не соврал, хоть и как таковым полноценным перерождением мою ситуацию можно было окрестить лишь с натяжкой. Впрочем, невзирая на клятву, абсолютно все я ей раскрывать не стал. Пусть она и являлась для меня близким человеком, но все же не входила в мою семью. То, что скрывал, объяснял довольно-таки просто. Повреждением астрального тела в процессе переноса в этот мир. И тот факт, что я сам был вынужден поклясться в истинности своих слов, никак мне не помешал. Навыков говорить правду так, чтобы собеседник сам додумал ложь, мне хватило. Тем не менее, далось это нелегко, да и совесть оказалась слегка против подобного подхода. Но главное – результат. Закончив с моей историей, Зара рассказала больше о сложившейся ситуации и даже коснулась темы Георга. Ее связь с парнем интересовала меня сильнее, но я сначала постарался не показать этого. Благодаря такому подходу смог узнать много интересного о происходящем в Академии до момента, пока мы не коснулись темы их отношений. В общем, барьер, со слов девушки, односторонний. Из-за этого я так легко прошел через него. На самом деле, если бы я не накладывал на себя усиливающее тело плетение и не формировал магическое копье, то не потерял бы контроль над энергией, ведь меня барьер должен был просто пропустить. Точнее, созданный Тихомиром защитный массив не совсем односторонний, а впускает только тех, кого считает частью Академии. Хоть я и покинул Академию, но официально меня из нее не изгоняли, поэтому все-таки сложилось. На тот момент я не стал акцентировать внимание на невозможности покинуть Академию, так как новости на этом не закончились. Одним из важных был факт, что незадолго до начала катаклизма практически вся служба безопасности исчезла из поля видимости, отправившись в неизвестном направлении. После чего они вернулись со сложнейшим магическим истощением. Их магические каналы были перенапряжены настолько, что ни о каком управлении энергией не могло идти и речи. Но помимо этого, пострадал и их магический источник. В этом мире не принято использовать находящуюся в нем энергию, да и мало ее у местных магов, но по какой-то причине они пустили в ход даже ее. Зара на текущий момент занимала должность куратора и одновременно преподавателя в академии, а из службы безопасности ушла полностью. Поэтому, невзирая на свой статус внучки ректора, об истинном положении дел и куда именно направил своих людей Ра, она не имела никакого понимания. Ну а когда мы наконец-то затронули вопрос Георга, то девушка прямо сказала мне, что знает о том, кто именно по-настоящему ее спас в подземелье, когда на нас напали бунтовщики, желающие уничтожить Ротфорс, по факту являющийся правящим в пределах Академии. И хоть она и благодарна мне, однако Георга она полюбила совершенно не из-за того, что он исказил информацию, выставив себя героем. На мой вопрос о том, что не быстро ли развиваются у них отношения и не рано ли говорить о любви, получил гневный взгляд и красноречивое описание, в каком направлении мне стоит двигаться, дабы там найти хоть немного информации о межличностном общении. При этом Зару нисколько не смущало, что я банально старше ее. В этой части разговора она не стеснялась в выражениях. Впрочем, я не стал с ней спорить. Эмоции – это не мой конек, так что развивать эту тему посчитал бессмысленной. Да и к тому же мое негативное отношение к Георгу и их отношениям держалось лишь на том, каким я помнил Георга из своего мира. По сути, в этом, если не брать в расчет память прошлой жизни, он не заработал на подобное подозрительное отношение с моей стороны. И хоть я не говорил ей о видениях Ани, не рассказывал о том, что в будущем настанет момент, когда я и ее дедушка будем врагами, мы все равно умудрились коснуться этой темы. Благо, что исчезновение подчиненных Ра с ним во главе породило подобные мысли и в голове девушки. Она пыталась обелять Тихомира, но все ее высказывания сводились к одному. Ректор не мог так поступить и все. Возможно, мне стоило потратить больше времени на то, чтобы убедить Зару в злом замысле ее дедушки. Но во время того разговора я все же не стал давить. Слишком потерянным был ее взгляд в этот момент. Этого мне хватило. Главное, что семя сомнения в ней есть, и во время нашего разговора оно дало первый росток. Еще одним моментом, почему мы не смогли продолжить в тот раз, было то, что Зара попросила дать ей время все обдумать. Она, конечно, уверенно держалась, но знания обо мне не могли так быстро уложиться в ее сознании. Подобное я мог понять. Поэтому тему рода Ронге и их странных манипуляций мы так и не затронули. Что же касалось моих намеков в отношении Тихомира, то я сам был не уверен в том, что временное исчезновение службы безопасности во главе с Ра говорит лишь о причастности к катаклизму, а не, допустим, подготовке к его предотвращению. Ведь раз существует род Гофман со своим даром предсказывать будущее, то почему бы не найтись пророком среди подчиненных ректора столичной магической академии? И они могли просто заранее подготовиться и выдвинуться в направлении какого-нибудь ключевого подземелья. В общем, все возможно. Но из круга подозреваемых Тихомира я точно вычеркивать не планирую, даже невзирая на то, что могу придумать правдоподобную версию его подозрительных поступков. Покинув Зару, я поселился в выделенный мне ранее дом, после чего занялся поиском близких мне людей, а параллельно стал накапливать информацию о тех, кто находится на территории Академии. Все это требовалось мне, дабы осознать, сколько на текущий момент у Тихомира людских ресурсов, и стоит ли с помощью силы требовать встречи с ним. Но сказать, что я работал, не покладая рук, будучи честным перед самим собой, я не мог. Слишком уж расслабленно я себя вел, да и не жалел времени на сон. В общем, получилась еще одна незапланированная передышка, против которой даже моя новообретенная совесть не очень-то и возмущалась. Из приятных новостей. Арек Даола не забыл своей клятвы, и как только встретился со мной и осознал, что я вновь стал сильнее, он взбодрился. И в нем резко вспыхнуло желание тренироваться, дабы обрести больше могущества и стать мне полезным. При этом парня нисколько не смущало, что мой род намного слабее. Он просто помнил о своей клятве и признавал мое право отдавать ему приказы. И я не мог сказать, что мне это не нравится. Разумеется, в будущем надо будет провести пару проверок, но уже сейчас я подумывал, хотя лучше сказать, мечтал взять его в ученики. Причина же, почему его ученичество я относил к мечтам, была связана с тем, что оно начнется только когда наступят более спокойные времена, и я буду уверен в хотя бы паре мирных месяцев. А вот Эрл Белл при встрече, наоборот, продемонстрировал явное раздражение и нежелание меня видеть. Я понимаю, неожиданная смерть жены, но в то же время у парня не было оснований винить меня в этом. Но как-то развить тему не удалось, он наотрез отказался разговаривать со мной. За него решил вступиться его брат, который после принятия в род Белл был направлен на обучение в академию. Когда Эрл скрылся в доме, стоящий чуть в стороне парень подошел ко мне и глубоко поклонился. Выпрямившись, он обратился ко мне. «Господин Марк, я благодарен вам за возможность стать магом. Сомневаюсь, что без вашей помощи мне удалось бы когда-нибудь самостоятельно пробудить источник магии. Ранее я рассчитывал, что именно супруги Белл станут для меня пусть и небольшой, одной из многих, но опорой. Теперь же мысленно вычеркнул из этого списка не только мертвую Маргарет, но и Эрла, правда, вписав на их место брата Эрла». Вздохнув, я осмотрел говорившего со мной парня и его манеры, после чего ответил: «Не стоит. Если бы у тебя не было задатков, то даже сапфир пробуждения не справился бы». На это он еще раз мне поклонился, только уже не столь почтительно, и ответил: «Возможно, но это нисколько не уменьшает моей благодарности. В будущем я обязательно вам отплачу». На его слова я лишь улыбнулся и покровительственно кивнул. Тем временем парень продолжил: «Простите моего брата, после смерти Маргарет он стал замкнутый и, думаю, еще долго не вернется к своему обычному состоянию». Сам, не веря в свои слова, сказал: «Надеюсь, это произойдет как можно скорее». С Виктором Торп тоже вышло все не так хорошо. Я даже не смог добраться до него, так как парень посвящал все свое время тяжелым тренировкам и попросил не только своих друзей, но и пару преподавателей ему помочь, а параллельно убрать от него мешающих посторонних. В конечном счете меня записали в мешающие и не допустили до тушки наследника славного рода Торп. Жаль, но настаивать или тратить время, чтобы каким-нибудь иным способом пересечься с Виктором, я посчитал бредовым времяпрепровождением. Со слов Зары, прямо сейчас парень желает лишь одного – стать сильнее и пробиться наружу. Скорее всего, у него остались за пределами Академии близкие люди, в чью возможность выжить он не сильно верит. Вот и заглушает волнение тренировками до потери сознания. Моя же надежда получить интересную информацию от преподавателей или даже магистров Академии не оправдалась. Меня не игнорировали, но отвечали лишь на самые банальные вопросы, при этом сами не проявляли к моей тушке никакого интереса. Это было странно, ведь в Академии делать было совершенно нечего. Занятия были отменены, враги не в состоянии пробить защиту, значит и опасаться нечего. В общем, не происходило ровным счетом ничего. А тут появился я, маг пятого круга, 18 лет. Подумав, пришел к выводу, что из-за странного поведения ректора меня, как его личного ученика, пока решили не трогать, во избежание, так сказать, опасных казусов. В общем, спустя 2 дня я сидел в столовой, которая по-прежнему функционировала, и размышлял, что делать дальше. Какую-либо, хоть немного важную информацию мне никак не удается добыть. Зара больше ничего интересного не рассказывает. Георг отказывается делиться вообще чем-то либо из-за того, что я сам скрываю от него свои секреты. А пробиваться к ректору я посчитал глупым решением. Зачем лезть в пасть зверю, когда не уверен в победе над ним? Людей из рода Ронге на территории Академии не осталось. Все они за пару дней до катаклизма были вызваны в родовое гнездо, что еще больше наводило меня на мысль об их причастности, ну или как минимум знании будущего. «Привет!» На этот раз я был столь задумчив, что выбрал не одиночный стол, а тот, рядом с которым стояли помимо моего еще 3 стула. Поэтому Арек Даола посчитал приличным разделить со мной трапезу, прервав мое размышление. Взглянув на парня с подносом, стоявшим рядом со столом, я не стал его прогонять, а приглашающий указал на стул, стоящий напротив, и спросил. «Привет. Кстати, как у тебя с освоением плетения?» «А то при первом разговоре как-то забыл поинтересоваться». Перед тем, как ответить, парень смутился, но это продлилось не больше секунды. «Я освоил начальный уровень, но пока слишком много ошибок, поэтому о стабильном применении не может быть и речи». Я решил его поддержать. Придав голосу мягкости, улыбнулся и произнес. «Даже это должно было дать тебе многое. Со времени...» Я замер, не договорив и не довоткнув вилку в кусочек мяса птицы, который собирался отправить в рот. Не обращая внимания на удивляющегося произошедшим во мне изменениям Арека, я погрузился в астрал. Мне требовалось понять одну вещь, от которой очень многое зависело. Я искал участок энергетического аватара, в котором хранится информация о связывающих меня с другими людьми контрактах и клятвах. Выглядело это в большинстве своем как цепи, но также встречались и нити. Впрочем, прямо сейчас внешний вид не играл никакой роли. Главное было в том, что они тянулись в астрал и связывали меня с теми, с кем я заключил магические договоры или клятвы. В древности боялись, что по этим связям можно выследить магов. Но, как показала практика, подобное в силах сотворить лишь очень могущественной личности. Да и энергии на это потребуется столько, что проще использовать высшее поисковое заклинание. Результат будет надежнее, и маны потребуется меньше. Но все это было неважно. Главное, что я почувствовал и обнаружил, это исчезновение 2 нитей, которые раньше тянулись к Кинге и Скороходу. Вернувшись в реальность, я бросил взгляд на уже не удивляющегося, а встревоженного Арека, но ничего ему не сказал. Связь могла быть разорвана по 2 причинам. Во-первых, кто-то из сильных мира сего мог им предложить помощь, дабы избавиться от господина. Во-вторых, они покинули мир живых. К сожалению, я больше склонялся ко 2-му варианту. Продолжать наслаждаться едой я уже не мог, а потому молча покинул столовую и направился к барьеру, окружающему Академию. Дойдя до серой пелены, я приложил к ней руку и застыл. Мыслей не было. Прорычав, я ударил кулаком по преграде, но, разумеется, это никак на нее не повлияло. Физическим воздействием нарушить структуру барьера не представлялось возможным. И даже если я выложусь на полную, извлеку всю энергию из источников хаоса и выберусь наружу, мне это никак не поможет быстро добраться до Рагола. Ведь портал на дальнее расстояние не открыть. Да и со слов подчиненных Гофман и полученной от Дренара Рунге информации, всю страну окружает непроходимый барьер, и он наверняка крепче того, что создал Тихомир. Да и если я так поступлю, то все в Академии окажутся под угрозой. Пусть и нет возможности проанализировать структуру творения Тихомира полностью, но подобная мощь, коей без сомнения обладает этот барьер, часто достигается тем, что на кон ставится все. И когда даже столь большой барьер будет пробит в одном месте, то в то же мгновение он будет уничтожен целиком. Если вы действительно мертвы, я отомщу, клянусь. Свои слова сопроводил очередным ударом по барьеру. Но на этот раз заметил изменения, правда, не в защитном массиве, а в перстне. Перстень, созданный в свое время Готой, измененной глубиной, начал нагреваться. Удивившись этому, я хотел подождать пару минут, чтобы успокоиться и потом направить сознание внутрь артефакта, но этого не потребовалось. Из перстня вырвался туман, буквально за пару секунд принявший форму гигантской обезьяны Моны. Сразу меня не атаковали, поэтому я позволил себе потратить пару секунд, пусть и не минут, чтобы собраться, после чего задал ей вопрос. «Что происходит?» «Опасность, смерть, друзей, нужна помощь!» Слегка опешив, я спросил. «Предлагаете помощь, чтобы я мог отомстить за своих подчиненных?» Изобразив удивленную мордашку, Мона не стала использовать слова, а передала мне образ. Мужчина, сидящий на коленях с оторванной левой рукой. Его окутывал густой туман, и с каждой секундой серость призрачного тумана изменялась. Он впитывал в себя багровые капли крови, сам начиная походить на мелкие брызги этой священной жидкости. А когда мужчина заговорил, я понял, что это не просто образ, а полноценное воспоминание. «Молю вас, даруйте защитника, а если мы проиграем, то пусть моя душа станет вместилищем мстителя!» Говоривший произносил слова негромко, но от того, какой смысл он в них вкладывал, и насколько сильна была его вера вкупе с решимостью, даже просматривая чужие воспоминания, меня пробрало. Важным моментом являлось и то, что я знал этого человека, пусть и не помнил, как его зовут, но он точно был на собрании внешних членов секты Спящего Камня. Воспоминание закончилось, и я обратился к Моне. «На секту напали?» «Нет, но нападут, сейчас умирают друзья». Ее речь, как и в большинстве случаев, содержала множество пауз, но это не мешало понять посыл. Однако как именно я должен им помочь, до меня пока не дошло. «Я не в состоянии преодолеть барьер», — рукой указал на преграду. «Да и если бы мог, мне потребуется не меньше недели, чтобы добраться до границы. А там еще один барьер, но на этот раз окружавший всю страну». Гигантская обезьяна слегка наклонила голову в сторону правого плеча, после чего посмотрела на барьер, но быстро потеряла к нему интерес и вновь обратилась ко мне. «Есть другой путь. Тропы глубин, но нужна плата. Яйцо». «Какое яйцо?» Я так удивился тому, что они хотят получить, поэтому меня даже не смутили какие-то тропы глубин. «Птицы хаоса». В целом я понял. Про это Мона действительно может быть в курсе. Ведь источник хаоса, из которого родился легендарный монстр, я поместил как раз в пространство перстня, где она и обитает. Но уточнить не помешает. «Феникса?» Еще раз ее голова потянулась в сторону плеча. Видимо, так она поступает, когда пытается понять, о чем ее спрашивают. «Да». На миг прикрыв глаза, я задумался, а потом безэмоциональным голосом спросил. «В общем, если я передам глубине Феникса, то смогу переместиться в Рогол?» «Да». «Но при этом я обязуюсь помочь вам, а платить за дорогу все равно надо мне». Не то чтобы я был против подобных условий, но, тем не менее, терять столь ценный ресурс, каким является источник хаоса, пусть мне и не подчинявшийся, ради того, чтобы посмотреть на мертвые тела Инги и Скорохода, честно, было жаль. Но вот успеть отомстить, а не разыскивать потом следы убийцы, да и выбраться из-под барьера, это уже того стоило. Позже будет награда, знания и дары. Знания — это интересно. Возможно, удастся получить информацию о метках, и при этом не потребуется сражаться сразу со всеми призраками, подчиняющимися глубине. Ладно, пусть будет так, я согласен. В следующий миг очертания гигантской обезьяны стали размываться, превращаясь в арку прохода. И когда я уже уверился, что сейчас формируется обычный портал, из перстня стал вырываться мощный поток тумана. В конечном итоге вокруг меня сформировалось 12 порталов. А 13-й появился сверху, над головой. И что дальше? Вопрос, заданный в пустоту, нашел ответ довольно быстро. Все порталы, представляющие собой серый призрачный туман, обрамленный в рамки из более плотного того же тумана, одновременно устремились ко мне. А в голове прозвучало лишь одно слово: «Прими».